«Все будет хорошо, Морин», — ответил он. Он крепко прижал к груди хрупкое девичье тело, давая возможность ее слезам начать свою многотрудную восстановительную работу, и повторил: «Все будет хорошо». Они застыли на фоне ярко освещенной двери подъезда, передавая друг другу безмолвное послание солидарности. А когда Джордан случайно поднял глаза и посмотрел на другую сторону улицы, то увидел, что рядом с припаркованным там лимузином БМВ стоит Лиза и смотрит на него. Таких глаз я еще ни у кого не видел. После их путешествия в Покепси и разговора в ресторане над рекой Джордан перевез свои немногие пожитки в гостиницу на 38-й улице, и больше они не перезванивались и не встречались. Заметив, что Джордан ее увидел, Лиза демонстративно отвернулась к компании, выходившей в тот момент из дискотеки. Смеясь и переговариваясь, все стали садиться в машины, кто в БМВ, кто в Порше Кайен. Стоявшая сзади, Лиза уселась рядом с водителем лимузина. Машина тронулась и растворилась в ночи. Перед глазами Джордана остались ее профиль, плотно сжатые губы, глаза, устремленные в одну точку. Но он не успел поразмыслить об этом, потому что почти одновременно раздвинулись двери лифта в вестибюле, и в озаренной неоновым светом кабине он увидел троих. Первым был агент Лукас Фёрст, вторым — Буррони. Третий мужчина лет 30, ростом почти с детектива, с безупречно правильными чертами лица, которым что-то отдаленно азиатское, затерянное в двух поколениях американцев, придавало еще большее очарование. Только жесткий разрез тонкогубого рта портил совершенство этого лица. Гладкие блестящие черные волосы, типичные для уроженцев Востока, открывали мраморный лоб. Белая рубашка и темные джинсы подчеркивали стройную фигуру. Руки были скованы впереди наручниками. Буронни, взяв его за локоть, чуть подтолкнул вперед из лифта. Джулиус вон шарахнулся от него, как от зачумленного. — Отвали, пес легавый, сам пойду. — Ну-ка иди, кто тебе мешает? Под неусыпным контролем Буронни Джулиус распахнул дверь и проследовал туда, куда указывал ему детектив. Он оглянулся, окинув мир вокруг себя презрительным взглядом, как будто получил и принял вызов. Несмотря на гнев, глаза его были неподвижны и подернуты пеленой порока. Детектив скривился, глядя на недоуменные лица Джордана и Морин, и неуловимым жестом велел им не вмешиваться. И лишь когда Буронни с конвоируемым подходили к машине, Джордан заметил, что Джулиус Вонг характерно припадает на правую ногу. Глава 36. Лиза Герреру сняла длинную футболку, что заменяло ей ночную рубашку, и осталась обнаженной перед зеркалом ванной. Блестящая серебристая поверхность возвратила ей собственный портрет, перерезанный у талии мраморной столешницы шкафчика. Белый мрамор красиво и чувственно оттенял оливковую кожу латиноамериканки. Лиза небрежным жестом приподняла кверху длинные темные волосы, затем пальцы ее скользнули к коричневым соскам высокой упругой груди, как раз такого размера, который удобно помещается в мужской ладони. От ее вздоха запотел маленький кружок зеркала. Будь она по натуре мечтательницей, подумал бы, что с минуты на минуту откроется дверь, и Джордан Марсалис в окровавленной рубашке окаменеет на пороге. И все начнется сначала.